Глава 28. «А чего полстолицы сюда не притащили? Совсем сбрендили!» — взревела Вейдаири при виде нас с Трисной в компании ошарашенного Иорана, узревшего чудо воскрешения. «Никак в конец оплаумили!» Трисна провела нас с теми же тайными тропами во дворец к принцессе. Иорану целитель приказала завязать глаза, и я вела его за руку, как слепого котенка. Не всегда удачно, надо сказать. Пару раз бедолага ударился лбом о низкие своды подземного коридора. Прямо сейчас мы все трое стояли перед Вейдаири на коленях, виновато опустив головы. Но истинного страха не было. В душе я ликовала. Иоран мастерски опутал речами бывшего фаворита принцессы и узнал такое, за что помилование и выхлопотать не грех. Первой заговорила Трисна. «О, великая!» К разгневанной принцессе сейчас надлежало обращаться именно так. Этот чужеземец заявил, будто знает имена заговорщиков и согласен назвать их только в обмен на жизнь и свободу. «Мерзкий убогий червяк!» Вейдаири ударила кулаком по столу так, что мы трое разом подпрыгнули. «Как посмел ты ставить мне условия!» За спиной ее высочества молчаливой тенью нависал Фабиан, супруг принцессы. И клянусь, за эти дни он как будто возмужал. Вроде тот же тонкий и звонкий юноша, но взгляд уверенный, осанка царственная, и появилась эта непробиваемая эльфийская сдержанность, присущая его сородичам. «Вейдаири, выслушай его, прошу!» Я попыталась было встать на сторону моего дроу, но принцесса жестом остановила меня. «Агнес, ты помнишь наш уговор?» Желтые глаза сузились. «На какую милость ты рассчитывала, вознамерившись открыть чужеземцу мою тайну?» «Я не знал вашей тайны», — Иоран попытался меня оправдать. «Я просил аудиенции Ее Величества. Агнес привела меня к целителю». «Трисна?» — взглянув на целительницу с недоумением, Вейдаири выгнула бровь. «Что?» — выплюнула эльфийка. «Королеве надо было его тащить. Или чтоб сдох под пытками. Он готов отвечать перед тобой под зельем правды. А ты сама решай, выпускать его отсюда живым или нет». Краем глаза я заметила, как нежно, почти невесомо Фабиан коснулся плеча принцессы. Она раздраженно прикрыла веки, сделала глубокий вдох и, наконец, ответила. «Встаньте, обе». Мы молча повиновались. «А ты стой, как стоял». Вейдаири рявкнула на Иорана, но он и так, кажется, от напряжения даже забывал дышать. «Пей зелье, раз сам захотел. И учти», — принцесса посмотрела угрожающе, «я ничего не буду обещать тебе, вальмондец». Иоран разом опрокинул содержимое склянки, поморщился, вкус у зелья действительно примерский, и с вызовом посмотрел на венценосную эльфийку. Без страха и смирения. «Ты заявляешь, что тебе известно имя отравителя». Принцесса начала допрос. «Кто он и откуда сведения?» «Ваш бывший фаворит. Кажется, его звали Айнан», — ровным голосом отвечал дроу. «Он признался в содеянном, а я подслушал». При упоминании Айнана скулы у светлого эльфа напряглись. Всего на какое-то мгновение, но я это уловила. «Кто еще слышал его признание?» Вопросы Вейдаири звучали бесстрастно. «Этот Айнан очень сожалел о содеянном, раскаивался, просил жреца позволения стать добровольной жертвой на празднике. Агнес узнала об этом и попыталась отговорить от опрометчивого шага. Тогда фаворит и признался. Думал, что ей, человеческой женщине, никто не поверит. «Агнес?» «Это правда, Вейдаири», — я коротко кивнула. «Дальше», — скомандовала эльфийка своему дроу. «Говори». Как и положено будущей жертве, Айнан прошел церемонию посвящения и получил магическую печать. Но, как оказалось, намерение стать жертвой он скрыл от своей матушки, и она примчалась в храм, дабы вызволить обезумевшую от чувства вины кровинушку. Эта часть истории не была мне известна, и я сама, как и все присутствующие, слушала, жадно впитывая каждое слово. «Мама Шаларди первонаперво отправилась на переговоры с верховным жрецом», — поведал дроу. «Но вот что любопытно. Разгневанная фурия Обезумевшая от страха за своего сына мать в разговоре со слугой Бога растеряла всю свою хватку, постепенно согласилась с его доводами и, наконец, со всем смирением приняла выбор сына. «Ах, да», — хмыкнул Иоран. «Забыл сказать. Они все не просто в курсе, а прекрасно осведомлены, кто и каким образом обработал ваша достопочтенная принцесса простыни. Жрец, как выяснилось, сам посоветовал мамаше подложить вам своего сынка». Фабиан с досадой покачал головой, а его супруга сжала челюсть едва ли не до хруста, а затем сухо процедила. «Продолжай. В часы сна ваш бывший фаворит поведал мне об Ордене Истинного Солнца. Вы что-то об этом слыхали?» Все разом отрицательно мотнули головой. «Это некое новое религиозное течение, как я понял, основанное слугой вашим, верховным жрецом», — пояснил Вальмундец. «Главная идея состоит в том, что бог солнца — самый главный, самый мудрый и самый почитаемый, а верховный жрец — его единственный пророк. Но вот беда, корона не всегда делает то, что велит солнце. Значит, монархию нужно упразднить, а во главе королевства поставить наместника. И я скажу вам, жрец так умело морочит голову, так искусно дурит, что...» Эльф сделал паузу, впервые демонстрируя нерешительность. «Что?» — принцесса нетерпеливо рыкнула. «Возможно, он владеет искусством иллюзий», — завершил свою мысль Иоран. «Это невозможно!» — воскликнула Трисна. «В Тхаэле нет эльфов, владеющих этим видом магии. Жрец пустой, его проверяли. Он не владеет никакой силой, способен разве что ставить метки и говорить с богами». «Не владеет силой или внушил, что не владеет», — пожал плечами Дроу. «Это мои домыслы. Но я записал имена тех, кто входит в Орден Истинного Солнца». С этими словами Иоран достал из кармана сложенный в четверо лист бумаги. «Возможно, здесь не все», — протянул он. «Но много благородных домов, богатых, влиятельных, готовых делиться своим золотишком во благо великой идеи. Или, например, способных щедро вознаградить дриадских наемниц». Вейдайри выхватила список, нервно пробежала глазами и нахмурилась. Зелье молчало. Выходит, что Вальмондец говорил правду. «Хочешь сказать?» — щурилась принцесса. «Айнон так просто выболтал тебе имена всех еретиков?» «Не совсем». Уголки губ Иорана дрогнули в самодовольной улыбке. «Сперва я предложил ему выпить. Мы же теперь, как бы это сказать, в одной лодке. Затем расположил к себе, пожаловался на тебя, Агнес». Дроу иронично коснулся рукой груди. «Красочно расписал, как ты якобы разбила мне сердце». Я ухмыльнулась. Прямо-таки братья-близнецы. Оба жертвы и оба с разбитыми сердцами. «Изобразил интерес к вашей кровожадной религии», — продолжил перечислять эльф. «Пьяный Айнон с большим энтузиазмом принялся наставлять меня на путь истинный. Тхаэльцы же оказывают мне огромную честь, а я, дурак, не оценил». «Звучит складно», — подал голос Фабиан. «Но почему бы жрецу попросту не заморочить голову королеве, а заодно и ее высочеству? Зачем вся эта история с отравлением? Сильную личность чарами так просто не опутать. Нужно искать уязвимость. Чем менее уязвим эльф, тем сложнее. Вы, принцесса, плохо слышите проповеди, а вот ваша матушка...» Иоран перевел взгляд на принцессу. «До сих пор только благодаря вам не поддается влиянию религиозного святоши». Вейдайри на это раздраженно фыркнула. «Похоже, мой дроу попал в цель». «Тебе известно, кого верховный жрец намеревается сделать наместником?» — спросила она. «Айнон считает его матушку». Иоран неуверенно повел плечами. «Она является лидером у последователей Истинного Солнца. Но ей ли уготован трон, я не могу знать». Я крепко задумалась. Под носом у королевы организовано тайное сообщество, горстка фанатиков, преимущественно знатного рода, и все под влиянием верховного жреца. Это пахнет гражданской войной. Вейдайри придется не просто наказать заговорщиков, а фактически отвоевать себе трон. Твои сведения ценны. Очень ценны, потирая подбородок, заключила принцесса. Но отпустить на волю чужеземца, знающего так много о наших слабых сторонах, весьма опрометчиво, не так ли? Тебя к нам отправили твои же соотечественники. Расскажи нам, кто ты? Шпион? Ее Вельмонского Величества? Поведай мне, почему я должна подарить тебе жизнь. Я затаила дыхание. Смотрела на любимого и напряженно ждала. Тишина заволокла комнату, забилась в каждый ее угол, заполнила все вокруг. И прямо сейчас я слышала только исступленный грохот сердца в моей груди. «Я понимаю ваши опасения, принцесса». Впервые за время допроса Иорен посмотрел на Вейдайри с мольбой. «Но я не вернусь в Вальмонт. Ни за что. Даже если мне предложат все сокровища мира». Воцарилось молчание. Я уже не раз замечала, как мой дроу говорил о родном королевстве без тени тоски. Он рассказывал, как прекрасна природа, как волшебным голубым светом мерцает луна, как милые и уютные вальмонские улицы. Но ни разу его голос не дрогнул, не пролилось ни одной скупой ностальгической слезы. «Почему?» — своим вопросом венценосная эльфийка прервала молчаливую паузу. «Что за отребья отправили к нам для жертвоприношений?» «Мужчина в Вальмонде подобен рабу». «Тихо, почти виновато», — ответил дроу. «И раньше жилось тяжко. А теперь...» «Я слышала о смене власти и новых реформах», — кивнула Вейдайри. «Что, настолько все плохо?» «Настолько», — с горечью отозвался эльф. «Я был среди тех, кто боролся за право жить достойно». «Ты из отшельников», — догадалась принцесса. «Подрывы, поджоги, радикальные идеи, подстрекательства и попытки восстаний. Этим ты занимался?» «То, что вы назвали, делали другие», — ответил мой дроу уклончиво. «Я лишь добывал сведения, обучал молодых эльфов магии и, если требовалось, грамоте». «Я и говорю», — ее высочество скрестило руки на груди, — «подстрекательство. Заодно и захватил власть над неокрепшими юными умами. Как обучался сам?» «Мне много лет», — Иорен быстро стрельнул глазами в мою сторону. «Я жил еще при старой власти. Тогда еще учили». В движениях эльфа появилась нервозность. Он то и дело косился на меня, пытался понять мое к нему отношение. Я же, нахмурившись, ждала, что он скажет дальше. Снова повисла пауза. Стоя на коленях, мой дроу смотрел то на принцессу, то на меня, то опускал глаза в пол. «Иорен», — пискнула я сиплым голосом, — «что за законы? Что значит подобен рабу?» Я ничего не знала о его родном государстве. Совершенно. Мой дроу за что-то боролся, нарушал закон, а я не понимала, зачем. Чего добивались эти самые отшельники? «В Вальмонде мужчина считается бесполезным», — слова тяжело давались моему эльфу. «Женщины, сведущие в политике, в военном деле, командуют армией, способны защитить свои дома, преуспели в ремеслах и делах инженерных. Ко всему прочему, женщины обладают способностью дарить жизнь». Что ж, в Тхаэле все было примерно так же. Темные эльфы. Это для них типично. «Мужчины нужны только, чтобы...» Иорен нервно повел плечом. «Чтобы бросать семена. Годятся для тяжелой работы в шахтах и для сомнительных военных предприятий». Положа руку на сердце, в Тхаэле тоже главенствовали женщины. Я это принимала как часть культуры, присущей дроу. Попросту закрывала глаза. «Теперь... узаконено много мужества», — продолжал перечислять дроу. «Мужчинам запретили обучение грамоте. Я уже не говорю о колдовстве. Это вообще немыслимо — учить эльфа управлять магией. Неугодный муж останется на улице без средств к существованию. Годами не видит своих детей. Сколько я знал подобных историй, и сколько таких потерянных мужей приходили в итоге к нам с желанием присоединиться к отшельникам». «Вы люди глупые создания. Вы дали мужчинам власть, и они превратили своих женщин в племенных кобыл. Теперь ваша участь — рожать детей и мужьям не перечить. Неужели нравится?» Так однажды сказала мне Вейдайри. Но дроу сделали все с точностью да наоборот. Они превратили мужчин в точно таких же племенных жеребцов. Неужели может быть только крайность? «Теперь понятно, откуда ты взялся такой наглый», — фыркнула Трисна. «И ясно, почему он так самоуверен в общении со мной, человеческой женщиной. Ему хотелось чувствовать себя мужчиной. Знал, что такая, как я, не прикажет ему ползать на коленях, не будет чуть что оголтело верещать, не даст унизительных поручений». «Нам не повезло», — добавил мой эльф. «Среди нас оказались предатели, устроили облаву. Самых бойких выволокли обнаженными на солнце, лидеров казнили. Таких, как я, украсили кандалами и под надзором отправили в шахты». И Орен ядовито усмехнулся. «Мне оказали честь, доверили задабривать вашего бога». «Допустим», — подытожила Вейдаири. «Предположим, я прониклась твоей слезливой историей, но твои знания никуда не денутся. Неужели не понесешь дальше? Даже если сам делиться не захочешь, выбьет палач. Не обязательно в Вальмонде, везде. Куда бы ты ни пошел, едва узнают о побеге из Тхаэля, разом заинтересуются твоей скромной персоной». Светлый принц за спиной супруги вежливо кашлянул в кулак, обратив на себя внимание. «Мой народ», — заговорил Фабиан, — «не приемлет насилие и обладает древним знанием. Мы можем наложить забвение. Свою жизнь в Тхаэле чужеземец, увы, будет помнить, но сотрется память обо всей этой истории. И я могу быть полезен». И Орен лихорадочно зацепился за эту идею, как утопающий за руку спасителя. «Таинственное воскрешение принцессы могут воспринять двояко. Достаточно ли у вас верных мечей, чтобы усмирить всю столицу?» Дроу прямо воодушевился и начал тараторить, пока не прервали. «Но если ко мне вернется контроль над силой иллюзий, народ узреет вашего бога. Прямо на этот ваш праздник. Он спустится с небес и провозгласит вас единственным достойным монархом. Разумеется, это будет просто фокус, но зато эффектный. Тхаэльцы с еще большим благословением будут смотреть на вас». Вейдаири молчала, постукивала ногтями по столу и молчала. «Встань!» — коротко скомандовала она. Йорн поднялся, слегка пошатнулся, затекшие ноги выражали протест, но равновесие удержал. «Куда ты пойдешь?» — спросила она. «Предположим, тебе удалось. Так куда ты отправишься?» «Если бы я могла заткнуть уши, спрятать голову в раковину, подобно улитке, я бы это сделала. Успех всего нашего предприятия сомнителен. И каким бы ни был финал, он положит конец нашей с Иороном истории». «В Лахос», — ответил эльф. «За Лазурное море». Сердце сорвалось с огромной высоты и устремилось вниз, на голые острые камни. «Покинуть большую землю кажется самым верным». Эльф продолжил шпиговать меня невидимыми иглами. «Туда отправились мои собратья, которым посчастливилось сбежать». «Ну что ж, мой возлюбленный отправится либо к праотцам, либо за море. А я останусь не у дел. Похоже, бездарно терять любимых — мое проклятие». «Хорошо», — Вейдаири задумчиво потерла подбородок. «Ну вот незадача». Эльфийка виновато развела руками. «Я не знаю, как снять магическую печать». «Я знаю», — хрипло возразила я. Ком в груди мешал говорить. Четыре пары внимательных глаз уставились на меня. Сделав глубокий вдох, я начала рассказ. Поведала о книге, о четырех эпохах, рассказала о слуге солнца и ритуале снятия печати. Мой голос слегка дрожал, но я изо всех сил старалась сохранять самообладание. «Слишком опасно, Агнес, слишком сомнителен успех», — принцесса покачала головой. «Оставаться с нами в Тхаэле станет небезопасно. Придется затаиться на какое-то время, залечь на дно». Темная эльфийка повернулась к Иорану. «Я даже рассматривать не буду твою просьбу, вальмондец, если Агнес откажется в этом участвовать». Но я приняла решение. Неразумное и опрометчивое, глупое. И все равно хотела помочь. Хотя бы попытаться. А затем отпустить любимого. Отдать все, что у меня есть, и ничего не ждать взамен. Да будет так. «Я согласна», — тихо ответила я, упрямо глядя принцессе в глаза. «Выходит, решение только за тобой». На Иорана я не смотрела. Не хотела, В моем ответе он услышал признание. Прямо сейчас я обнажила перед ним свою душу. «Как пожелаешь», — кивнула Вейдаири, и, кажется, в ее глазах мелькнуло понимание. «Я принимаю твой выбор, Агнес. Время — ценный ресурс. Мой ответ вы получите завтра, а до той поры ты, вальмондец, не смей покидать покоев». До поместья мы шли молча. Хвала Всевышнему, целитель всю дорогу сопровождала нас. Но едва дверь отсекла от остального мира, как воздух, густо напитался повисшим напряжением. Сердце гулко билось в груди. Я все еще боялась смотреть Иорану в глаза. Мне было не выдержать правды. И я трусливо сбежала. Буркнула что-то невнятное и, подобно мелкому зверьку, юркнула в норку за дверь ванной комнаты. Так и стояла там. Молча гипнотизировала стену и бесконечно думала. Я не влюбилась в Иорана. Я его любила. Всего целиком. Такого, какой он есть. И готовилась отпустить. Самоотверженно и безусловно. За спиной скрипнула дверь. Я не задвинула засов. «Агнес», — любимый шершавый голос звал меня. «Я разочаровал тебя». Иоран подошел ко мне сзади и мягко приобнял за плечи. «Луна моя». Дыхание эльфа коснулось моего уха. «Я все еще под действием зелья. Спроси меня о чем угодно. Что тебя беспокоит? Ты знаешь, солгать не смогу». Я покачала головой. У меня, может, и были вопросы, но к ответам я не была готова. «Нет», — сдавленно шепнула я. «Что нет?» Не разочаровал. Мой дроу мягко повернул меня к себе, коснулся подбородка, вынуждая посмотреть ему в глаза. Я тотчас утонула в их медовом омуте. «Тогда я спрошу», — тихо шепнул он. «Если у нас получится, если мы останемся живы». От волнения я задержала дыхание. «Ты уйдешь вместе со мной. Не бросишь меня одного, любимая».